Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Вячеслав Боровских. Мы продолжаем разговор о душевном здоровье. И сегодня мы коснемся нашей старой уже привычной темы. Темы неврозов. В наших прошлых передачах мы постарались раскрыть некие необщие причины для развития этой патологии душевной. И поняли, что неврозы – это такое условное и достаточно узкое понятие, которое не охватывает весь круг душевных расстройств, которые могут иметь место у человека. И то, что в медицине называется неврозами, и на что направлены усилия медиков, это не совсем то, что имеет в виду православная медицина, а то, что имеет в виду наша православная духовность. Именно поэтому, вероятно, и эффективность оказания помощи людям, страдающим неврозами, в системе здравоохранения невелика. Здесь уже давно и основательно встал вопрос, а все ли мы знаем о человеке? Что есть человек? И ответы мы находим как раз в нашей традиционной духовности, у которой взгляд на человека гораздо более шире и глубже. В прошлый раз мы начали, отталкиваясь от ветхозаветных заповедей, от основы нашей нравственности, преподанной Богом, взглянуть на то, что мы называем неврозами. Ну, давайте вначале я хотя бы немножечко кратко окину взглядом медицинский аспект. Что мы называем неврозами? Неврозы – это состояние, когда человек теряет самообладание. Когда человек сам себе не принадлежит. Когда его душевные функции существуют и действуют как бы сами по себе. Человек становится пассивным созерцателем и страдает от проявлений вот этих душевных расстройств. Он критически оценивает то, что с ним происходит, но зачастую не может ничего поделать. Его собственных волевых усилий недостаточно для того, чтобы привести свое самочувствие в норму. Сюда относится бесчисленное количество разнообразных страхов, которые называются фобии. Сюда относится раздражительная слабость, которая именуется в медицине астеноневротическим синдромом или невростенией. Сюда относятся истерические реакции, реакции стероидного типа. Сюда относятся состояние подавленности духа, когда преимущественный фон настроения у человека понижен, когда он испытывает чувство безрадостности и апатии, когда ему не хочется совершать никакой жизненной активности, когда ему хочется просто замереть и ждать, и смотреть на то, как идет время. Потому что никакая активность просто невозможна. Человек не может понудить себя к совершению чего бы то ни было, какой-то работы, какой-то деятельности, даже элементарной прогулки. И в таких состояниях человек очень часто думает о самоубийстве, потому что без радости человек жить не может. Сюда относятся и различные циклоидные реакции, когда у человека бывает смена настроения от чрезмерно повышенного с активной жаждой жизни и деятельности. Эти циклы меняются периодами подавленности настроения, когда как раз все меняется на противоположный знак. Вот как мы это описали чуть раньше. И много-много самых разных иных отклонений, которые объединяются в одно понятие неврозы. И в прошлый раз мы пытались взглянуть на это с точки зрения первой заповеди «Я есть Господь». И увидели, что одна общая причина есть у всего этого. Человек теряет самообладание, потому что он сам не жизнеспособен. И неврозы – это одно из первых проявлений утраты человеком жизнеспособности, утраты человеком собственной волевой саморегуляции. Это некий указатель человеку на то, что он сам без посторонней внешней силы, которая в святоотеческой традиции называется благодать Божия, нормально жить и функционировать, и развиваться как личность не может. Вот это и есть то, о чем говорит Господь в заповеди «Я есть Господь, Бог твой, и нет других богов, кроме меня». Человеку необходимо признать господство Бога в его жизни и целиком довериться. Тогда он действительно способен сохранять, приобретать и сохранять подлинное самообладание, самостоятельность и с пользой для себя и для окружающих распоряжаться своей волей, своим умом и испытывать при этом радость и осмысленность жизни. А что мы можем сказать об этом в свете второй заповеди, которая гласит «Не сотвори себе кумира». Эта заповедь целиком вытекает из первой и связана с ней очень прочно. Потому что если Бог для человека не Господь, то тогда кто-то или что-то всегда будет претендовать на место Бога в жизни человека. На то место, которое в норме, по закону, должно принадлежать Богу. Что-то становится для человека тем, чему человек служит, чему он поклоняется, о чем он думает, просыпаясь и засыпая, к чему он стремится, к приобщению, с чем он так устремлен. Вот это то, что мы называем кумирами, или по-другому идолами. И несмотря на то, что термины эти, во-первых, редко употребимы в нашем современном языке, а во-вторых, они утратили свой первоначальный смысл, все-таки пользоваться мы будем именно этой терминологией, для того, чтобы эти слова заняли в нашем языке то место, которое они должны занимать, и то значение, которое они должны иметь. Идол – это то, что человек воспринимает как главное свое упование и надежду, то, что человек кладет в основание своей жизни, в чем он видит твердую опору. Если это живое существо, то это тот, кому человек хочет подражать, кому он хочет уподобиться. Вот по аналогии с тем, что должно происходить в свете первой заповеди в отношении Бога. Конечно, мы видим сейчас самые разнообразные виды идолопоклонства, кумиротворчества. Человек ведь не может не подражать. Человеку нужно кому-то подражать обязательно. И объектом для подражания всегда становится другой человек. Родители, сверстники, какие-то наставники, старшие, товарищи, друзья, наши духовники, те, кому мы исповедуемся, кто нас духовно окормляет. Это не важно. Главное, что человек, каким бы он ни был, достойным, а чаще всего недостойным, очень часто занимает место Бога в нашей жизни. Вот в среде нашей молодежи сейчас очень часто это можно встретить, когда мы видим поклонников таланта того или иного человека. И когда люди начинают поклоняться не столько его талантам, сколько ему самому. Стараются быть на него похожим, все время о нем думают, поклоняются перед ним. Поклоняются ему, и, по сути дела, их ум и сердце заняты этим человеком. Человек со своей личностью, может быть, там какой-то яркой харизмой, может завладеть душой человека и лишить человека возможности общения с Богом. Другим проявлением идолопоклонства является пристрастие к материальным ценностям. Помните, как это было в Исходе, когда заповеди Божьи получал Моисей на горе Синай, вот те заповеди, от которых мы сейчас отталкиваемся, именно в это время народ Божий, имеющий очень большую потребность в том, чтобы отправлять свои религиозные нужды, попросил брата Моисея, Аарона, отлить им золотого тельца. Вот золотой телец – символ материального благополучия, материальные блага, которые человек так склонен класть в основание своей жизни, надеяться на них, уповать на них, стремиться к обладанию материальными благами. Вот это очень распространенный в наше время вид идолопоклонства или кумиротворчества. Какая связь здесь с неврозами, о которых мы говорим? Да самая прямая. Дело в том, что когда основанием жизни человека становится материальное благо или их денежный эквивалент, то тогда человек встает на путь заблуждений. Человек встает на путь бесконечных разочарований. Ведь человек – существо религиозное, призванное к общению с Богом и ни с кем с другим, как сказал Господь, нет других богов, кроме меня. И поэтому, если человек впускает на место Бога кого-то или что-то другое, то его непременно ждут разочарования. И порой очень тяжкие разочарования, которые разрушают человеческую жизнь и приводят человека к отчаянию. Как это происходит? Дело в том, что человек не может удовлетвориться во всей полноте ничем из того, что есть в этом мире. Это может произойти только на время. И если у человека сохранено совестное чувство, если у человека сохранена здоровая религиозная потребность, то рано или поздно материальные блага человека разочаруют. Он увидит всю бессмысленность и ложность вот этого пути жизненного. И тогда человек увидит, что он не свободен уже от этого выбора, и он по-другому просто жить не в состоянии, даже если бы захотел. Как это бывает при неврозах. Человек теряет самообладание. Тот образ жизни, который человек воспринимает в погоне за материальными благами, он настолько прочно человеком усваивается на всех уровнях душевных. Этим захвачен ум, воля, желание человека, способность радоваться, наслаждаться, способность любить, ненавидеть. Все душевные свойства захвачены этой стихией, и, по сути дела, это становится самым мощным стереотипом. И даже тогда, когда человек умом своим разочаровывается в этом пути, он уже очень часто не может ничего с собой поделать. Он видит, что он становится рабом вещей. И вот с этим разочарованием человеку приходится жить, совершая те же самые поступки, которые его в этот тупик загнали. И вот здесь у человека развивается и астенно-депрессивное состояние, и астенно-невротическое состояние, возникают различные страхи, тревоги, страх потерять уже то, что имеет человек, ощущение витальной тоски и безнадёги, так называемой, когда человек видит всю призрачность материальных благ как основы жизни, что на самом деле они не являются и не могут являться подлинным основанием жизни. А другого основания человек в жизни видеть не может. Вот он обречен на это жалкое влачение своего существования. И у разных людей по-разному протекает этот процесс. Кто-то разочаровывается быстро, у кого-то на это уходит вся жизнь. И надо сказать, что нынешняя система ценностей, которая прививается всему так называемому цивилизованному человечеству, она основана на поклонении именно этому идолу, именно этому кумиру. И чтобы у человека как можно позже возникло разочарование в выбранном пути, вот в этом, тогда нужно воспитывать человека с детства для того, чтобы этот человек как можно дольше сохранял и работоспособность, и активность, и желание жить, и как можно дольше не разочаровывался в этом. Вот на это и направлена нынешняя система ценностей, нынешняя система воспитания, которая ничего другого, кроме как материальных благ, не предлагает человеку в качестве основания его жизни. На этом мы воспитываем своих детей с детства, мы сами восприняли эту систему ценностей, и дальше нее наше воображение не поднимается, выше этого наше воображение не поднимается. Все, что мы считаем, даже соглашаясь с тем, что это выше, какие-то духовные ценности, все-таки мы не уделяем им того места в нашей жизни, которое они должны занимать. Деньги. Вот наш кумир, вот наш идол. И даже дети тогда, когда они не встречают того, в чем они испытывают огромную потребность, чтобы посвятить этому свою жизнь, некой вот такой высшей правды, которой должны служить все люди. Если они видят, что большинство людей этой правды не знают и знать не хотят, и возможно, что этой правды вовсе и нет, что нет никакого Бога, что если Он и есть, то это ничего не должно менять в жизни. Человек должен обеспечивать свое земное бытие. И тогда наши дети, становясь подростками, очень легко усваивают вот этот потребительский образ жизни, когда деньги и связанные с ними материальные блага кладутся в основу жизни. И вся система ценностей, вся так называемая духовность, вся культура или псевдокультура, которую создает нынешняя цивилизация, она обслуживает именно этот вариант самоопределения человека. Именно эту жизнь против заповеди Божьей «не сотвори себе кумира». К сожалению, те неврозы, с которыми мы встречаемся сейчас, все чаще и чаще вытекают из несоблюдения человеком вот этой вот второй заповеди. Все жизненные трагедии, все конфликты семейные, корпоративные, как принято сейчас говорить, разрыв связи между людьми, разрушение дружеских связей, личные трагедии, личные разочарования человека, внутриличностные конфликты человека, они связаны с нарушением второй заповеди. К сожалению, вот те депрессивные состояния, остеоневротические состояния, страхи, фобии, с которыми мы сейчас встречаемся, они имеют именно это происхождение. Ну, с другой стороны, я как врач, в общем-то, считаю, что это и хорошо. Чем раньше человек разочаруется в этом, тем лучше, тем благоприятнее прогноз, как говорят врачи, на будущее. Тем больше времени у человека остается для того, чтобы его жизнь приобрела верное, здоровое направление. И когда люди обращаются к нам за помощью с неврозами, вызванными именно таким характером жизни, нам как раз давать рекомендации и помогать людям, в общем-то, достаточно легко, потому что человек сам, очень часто захваченный вот такой стихией материальной, денежной стихией, он не в состоянии сам сориентироваться, духовно сориентироваться. Особенно тогда, когда никто ему из близких, родных людей, никто ему не может дать верного совета. И когда человек узнает, что выход есть, но приобретение здоровья, выздоровление, выход из этой ситуации достигается не приемом таблеток, антидепрессантов или транквилизаторов, а систематической, последовательной работы человека над собой, восприятие человеком совершенно иной, можно даже сказать, противоположной системы ценностей, и что человеку необходимо менять свой образ жизни до неузнаваемости, и что человеку, по сути дела, нужно начинать жить заново, на новом основании, класть в основании своей жизни нечто по-настоящему прочное, на что можно опереться и никогда не разочаровываться в жизни. Человек готов, человек, как правило, готов на такие перемены. И это слава Богу. Но пока человек до этого разочарования не дошел, пока человек не понял, что то, что с ним происходит, это серьезная болезнь, от которой нужно лечиться, мы, к сожалению, вынуждены наблюдать вот некий такой разгар болезни, когда человек, по сути дела, безумен и не может адекватно оценить того, что с ним происходит. Когда человек захвачен этой стихией, когда вся субкультура, которая обслуживает этот образ жизни, подсказывает человеку, что ты прав, прав, так и надо обязательно, прагматизм, расчет, деньги, вклады, страховки, застраховать свою жизнь от всего, от всех непредвиденных обстоятельств и главным образом обеспечить комфортное существование, комфортное, беззаботное, без страданий и без болезней свое существование. Вот что нужно обеспечить своей деятельностью. И тогда человек, конечно, не может услышать никаких вразумлений, не может услышать верных наставлений, как говорил Христос в Евангелии, имеющий уши да слышит. То есть человек может иметь уши, но не слышать этого. И их взгляд и слух как будто бы удержан, они не могут видеть очевидных вещей. Но вот в процессе эволюции, в процессе развития своего идолопоклонства происходит вот такое, ну что ли, такая редукция состояния душевного, когда человек потихонечку становится способным услышать и евангельское откровение, и понять, что его жизнь приобрела ложный, разрушительный для него характер и направление. Очень радостно наблюдать, вот мне, как врачу, и я думаю, что и другим людям, очень радостно наблюдать, когда человек спасается и преображает свою жизнь, придя в церковь и восприняв нормальную, Богом данную здоровую духовность. И тогда мы видим, как вот эти вот люди преображаются, как их жизнь наполняется радостью. Люди не боятся потерять то, что вот они приобрели, они перестают об этом беспокоиться, это уже не завладевает их сознанием. Как Бог даст? Ведь в свете первой заповеди, как Бог даст? Для русского самосознания вот таким защитной такой формулой, или даже, если хотите, неким таким защитным установлением внутренним, очень простым, которое обеспечивает человеку твердое стояние в жизни – непадание, незаражаемость вот различными неврозами. Эта формула звучит так. Значит, так надо. Господи, Твоя воля. Бог дал, Бог взял. Да будет имя Его благословенно отныне и до века. Бог – основание нашей жизни. И вот тогда все становится на свои места. И деньги никуда не деваются в обществе. Они просто рационально и здраво и справедливо распределяются в обществе. И уверенность в жизни никуда не девается, напротив, она только приобретается. Когда человек уверен не столько в себе, сколько в Боге, который неизменен. Когда человек видит, что все наши собственные склонности меняться и перестраиваться, и приспосабливаться, они не обеспечивают нам жизнеспособности. Наоборот, мы только утрачиваем ее. А вот Бог – это как раз то, на что можно в жизни опереться. Это живая личность, которая с нами всегда, которая не оставляет человека своим любовным вниманием к нему. Очень часто те повреждения, те разочарования, которые мы в жизни накапливаем при изначальном отказе Богу господствовать в нашей жизни, они нас и приводят к очевидности этого. Поэтому в заключение я хотел бы сказать, что каждому человеку нужно обязательно пересмотреть свою жизнь в свете вот этих ветхозаветных заповедей, которые лежат в основе нашей нравственности. Поставить себя рядом с этой заповедью и понять, в какой степени я этой заповеди соответствую. А лучше сказать, что понять, до какой степени я не соответствую этой заповеди. И тогда уже знать, в какую сторону менять свою жизнь. Выздоровление, избавление от неврозов лежит только на этих путях. Мы это должны очень хорошо понимать. Сейчас, к счастью, это начинает понимать все больше и больше врачей, которые в своей практике так или иначе связаны с этой патологией. И, между прочим, сами начинают менять свою жизнь в эту сторону. Сейчас мы видим, что воцерковление нашей медицины начинается с людей, которые там работают, с врачей, с медсестер. И сейчас подход к лечению неврозов меняется, и меняется в сторону поисков духовных каких-то средств избавления от этой патологии. Но здесь нас поджидает еще одна опасность, которую мы склонны недооценивать. Мы думали, что наше безбожие, которое стало результатом всех наших душевных расстройств, это вот одна такая большая неправда, а вот духовность, какая бы она ни была, и вхождение в общение с духовной реальностью – это одна большая правда. И вот этому нужно себя посвятить. Но на самом деле все не так. Мы видим, что когда люди бездумно начинают пытаться войти в духовную жизнь без какого-то совета, без изучения опыта нашего духовного, святоотеческого, то они очень часто оказываются в ловушке у темной духовной реальности. Ведь сейчас наши жизненные стереотипы, наши душевные установки, они не всегда указывают человеку верный путь. Наоборот, чаще всего мы пользуемся тем же самым рекламным продуктом и пытаемся найти решение своих проблем не в церкви, не в общении с Богом. Не Богу мы предоставляем Его законное место, а Его оппоненту. То есть дьявол. И входим в общение с людьми, которые профессионально так или иначе занимаются общением с духами злобы поднебесными, с бесами. Вот. Это экстрасенсы, маги, чародеи, колдуны, магистры всевозможных восточных искусств, восточных духовных практик и так далее. Им же не с числа. И мы считаем, что вот это-то как раз и норма. Здесь от человека не требуется вот тех последовательных усилий над самим собой, вот этой последовательной работы над самим собой, которая только одна и может привести человека к Богу. А здесь достаточно каких-то вот магических действий, которые совершаешь даже и не ты, а кто-то другой за тебя, кто в этом лучше разбирается. Но действия эти направлены на тебя. И тогда мы вот остаемся в рамках этой нашей наркоманической психологии по принципу «нажми на кнопку, получи результат». И вместо того, чтобы избавляться от наших неврозов, с которыми мы приходим к этим специалистам, мы наживаем себе еще большее количество проблем из этой области. Поэтому я хотел бы сегодня тем, кто нас слышит, дать вот такой совет и предостеречь от того, чтобы пытаться искать выход из своих невротических проблем где-то, кроме православной церкви. Чтобы не тратить время попусту и не растрачивать оставшийся душевный потенциал, который можно было бы использовать для того, чтобы вернуть себе душевное здоровье. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.